дом. Сначала с веселой песенкой разбегались по своим норкам многочисленные семейства мышей, а потом уже наступал рассвет, и дом просыпался. Жужжали лифты, стучали и хлопали двери, урчали у подъезда машины, жильцы торопились в школу и на работу. Вскоре шум затихал, и опустевший дом начинал с нетерпением ждать возвращения жильцов. Дом был не то чтобы старый, но какой-то совсем уже и не новый. Стекла в подъезде были выбиты, лампочка разбита, стены были исчерканы всевозможными надписями типа «Вова плюс Лена равняется ха-ха». На потолках лестничных пролетов торчали прилепившиеся спички с расплывшимися по штукатурке темными кружками. Короче, вид у дома был явно, как бы это помягче сказать, непрезентабельный. Вот. Дом стоял на берегу реки. В солнечный день вода отражала его, как зеркало. Дом посматривал на это свое отражение и тяжело вздыхал. И тихо-тихо, еле слышно, пел какую-то грустную песенку. Наверное, и в этот день в жизни дома не произошло бы ничего нового, если бы не роковое стечение сразу трех существенных обстоятельств. Первое существенное обстоятельство — у четвероклассника Димки был день рождения. Ему исполнилось 10 лет, о чем он прокричал в лестничный пролет своему другу Петьке, а для большей важности еще и выцарапал надпись на лестничной стенке «Мне 10 лет». Дом поморщился, когда Димка царапал по нему, а потом задумался. И от этих мыслей ему стало так грустно, что он чуть не заплакал. «Да ведь мне тоже сегодня исполнилось 10 лет», — вспомнил он. И это было второе существенное обстоятельство, о котором никто бы так ничего и не узнал, если бы не третье существенное обстоятельство, которое заключалось в том, что в детском саду объявили карантин, и девочка Юля осталась дома, одна. Впрочем, не совсем одна, с ней был верный товарищ, лохматый пес Антошка. Вот так и получилось, что Юля и Антошка услышали, как дом, полагая, что никого из жильцов нету, жалобно вздыхая и поскрипывая, пел свою тихую песенку. «Вот Димка любит покуролесить», — сетовал дом, — «но и мне ведь сегодня только 10. Но это совсем никому не заметно, ведь я выгляжу, как старик 200-летний. Я готов переносить и зно, и стужу, но дело обстоит гораздо хуже. К старикам хоть относятся с уважением, а я даже в свой день рождения не заслужил уважения». И Юля с Антошкой, услышав эту грустную песенку, задумались сделать дому подарок. Они решили, что прежде всего дом должен быть в свой день рождения нарядным и чистым. И так порешив, тут же взялись за работу. Скорее всего, из этой затеи бы ничего не вышло, потому что, скажем прямо, не бог весть, какие мастера были Юля и Антошка. Но пришел из школы именинник Димка, Юлин старший брат. Он начал было препираться с сестренкой, но, зная ее упорный характер, махнул рукой и, засучив рукава, бросился помогать. Но они, конечно, и втроем бы ни за что не справились, тем более, что Антошка так старался, так, можно сказать, из кожи лез, что все время какие-то нелепости совершал, то ведро с водой опрокинет, то тряпку случайно порвет, в общем, только затруднял всю работу. Если бы не пришли к Димке гости. И гости эти, узнав, в чем дело, сразу же стали помогать, а потом вернулись и взрослые жильцы, и тогда уже все завертелось всерьез. Потому что нашлись среди них и штукатуры, и маляры, и электрики, и стекольщики. Они все почистили, покрасили, вкрутили лампочки, вставили стекла, и в застекленные окна, в подъезд тут же устремились лучи солнца. А профессор ботаники Иван Спиридонович Репкин даже приехал на поливальной машине, и с ее помощью дом, наконец, умылся и засиял. И, конечно же, все при этом пели уже совсем и не грустную, а очень даже веселую песню про дом и про день рождения, и про хорошее настроение, для которого, оказывается, надо совсем не так много. А похорошевший, развеселившийся и расхрабрившийся дом даже исполнил к общему удовольствию соло в этой славной песенке. Как прекрасно, когда в день рождения ты не грязный и не плаксивый, а испытываешь наслаждение от того, что чистый и красивый. Вот такое соло он исполнил. Последний, к слову говоря, закрасили надпись «Мне 10 лет». Надо ли говорить, как покраснел при этом Димка. И, наверное, никто бы не обратил внимания, если бы Антошка не заметил и не показал Юле, а она, в свою очередь, всем остальным, на многочисленное семейство мышей. С чемоданами, свертками и другими пожитками они длинным караваном потянулись из дома, совершенно игнорируя общее веселье. — Поищем другое местечко, — заявил папа-мышь маме-мыши. — Здесь стало что-то слишком чисто. Тьфу! И они гордо удалились, ознаменовав тем самым конец этой маленькой истории.